Глава 34. Катарина. Стена, удерживающая мое сознание, сотрясается, когда я смотрю на Зиану. Я узнаю черты ее лица и крошечную фигурку. Но это не бледная, хилая девушка, лежащая на полу комикса. У нее теплого золотистого оттенка кожа и черные вьющиеся пряди, спадающие до плеч. Густые ресницы обрамляют карие глаза, а темные брови изогнуты в изумлении. Спускающееся за скалы солнце подсвечивает ее волосы, превращая их в подобие нимба. И на мгновение перед глазами все расплывается и искажается, а боль прожигает основание черепа. Не знаю, что вызвало этот сбой. Шок от встречи с Зианой или Дзюньбэй ранили, но я чувствую, как напрягается имплант. Мир вокруг мерцает, и меня окутывает темнота, но я тут же возвращаюсь обратно. Что-то определенно не так. Зиана прижимает руки к рту, чтобы сдержать крик, а затем проносится по дороге и бросается в объятия Коула. «Вы здесь! Вы здесь!» — повторяет она, прижимаясь к его футболке, то ли плача, то ли смеясь. Коул с широко раскрытыми глазами молча смотрит на нее. Через секунду Зиана отстраняется, смахивает слезы и сжимает в объятиях Анну. Что-то сжимается в груди, пока я наблюдаю за ними, скрестив руки на груди. Эта троица — одна семья, и я несколько недель считала, что тоже принадлежу к ней. В один момент я лишилась всего, во что верила. Своего прошлого, личности и преданности человеку, которого считала своим отцом. Так что неудивительно, что я так быстро приняла Ля Бена как брата. Коула как давно потерянного возлюбленного, а Анну как склочную, но все же такую родную занозу в заднице. Нас связывало общее прошлое, пережитая боль, неумирающие надежды и взаимная поддержка. Но теперь я сама по себе, и лишь со стороны наблюдаю, как они обнимаются. Но даже будь все по-другому, я бы не смогла к ним присоединиться, потому что фактически меня здесь нет. «У тебя есть волосы!» — говорит Анна, когда Зиана наконец отстраняется и вытирает глаза рукавом. «А у тебя на руках треугольники!» — разглядывая татуировки на руках, отвечает Зиана. «А Коул? Боже, какой ты большой!» «Как ты выбралась?» — спрашивает он, сжимая одной рукой плечо Зианы, а второй обнимая Анну. «Где ты пропадала все это время?» «Я пряталась!» — признается Зиана. Она переводит взгляд на комикс, не замечая, что я стою перед ним. Я знала, что так и будет, но сердце все равно сжалось в груди от подтверждения, что без глазных модулей она меня не увидит. «Меня вытащила гадюка», — продолжает она. «Пожилая женщина по имени Агнес». «Она помогла тебе?» — удивляется Коул. «Не совсем. Она похитила меня и заперла в своем доме», — объясняет Зиана. «Она говорила, что ей необходимо провести несколько экспериментов, но почему-то не стала ничего делать». В конце концов, мы с ней подружились, и она отыскала семью, которая приняла меня, помогла устроиться и скрывала меня от Картекса. И сейчас я приехала сюда, чтобы отговорить ее от задуманного, потому что не хочу, чтобы она пострадала. «Что?» — выпаливаю я. Но Зиана, конечно же, меня не слышит. «Спроси у нее, что она имеет в виду!» — прошу я у Коула. Он переводит растерянный взгляд с меня на Зиану. «Ох, точно, она же тебя не видит». «Не вижу кого?» — спрашивает Зиана. «Здесь есть кое-кто еще, кроме нас», — говорит Коул. «Ну, по крайней мере, виртуально». «А-а-а», — протягивает Зиана и достает из кармана куртки пару очков, которые обычно используют летчики, с блестящей хромированной оправой и желтыми линзами. Растянув резинку, она натягивает их на голову и смотрит на меня. «О, привет! Боже, как ты похожа на Лаклана!» «Да», — соглашаюсь я. «Мы родственники. Это сложно объяснить. Я получила твое сообщение с просьбой приехать сюда и остановить Агнес». «Ты Катарина?» Зрачки Зианы расширяются. «Ну, конечно. Агнес постоянно про тебя рассказывала. Поэтому я решила, что вы очень близки. У меня все сжимается внутри». «Я тоже так считала. Но она убивает людей и пытается развязать войну». Зиана кивает, отчего ее кудри подпрыгивают. «Знаю. Она часто рассказывала мне о своих планах, пока я жила у нее. Агнес хочет разрушить Картекс и создать на его обломках что-то новое. Я не знаю всех подробностей ее планов, но она работала над этим многие годы, а затем собирается покончить с собой». Анна с Коулом переглядываются. «Еще несколько минут назад мы обсуждали, что нужно выследить гадюку. И я думала, что Зиана захотела встретиться со мной, чтобы предложить варианты, как остановить ее, потому что под угрозой жизни миллионов людей, а не для того, чтобы защитить саму Агнес». «Я пыталась отговорить Агнес от ее планов», — говорю я, «но она не захотела меня слушать». «Неправда», — возражает Коул. «Она же отменила протоколы самоуничтожения бункеров». «Да, но только когда Катарина пригрозила, что убьет Зию», — встревает Анна. Зиана в замешательстве склоняет голову на бок. «Ну, не совсем тебя», — проводя рукой по волосам, объясняю я. «Мы нашли твой клон. Он сейчас в комиксе». Глаза Зианы вспыхивают, а руки сжимаются в кулаки и взлетают в воздух от едва сдерживаемой радости. «Как же классно! На чем бы ни работала Агнес, ей понадобилась моя ДНК. Вот почему она вытащила меня из Картекса. Но когда мы подружились, она отказалась экспериментировать на мне и создала клон, который использовала вместо меня. И раз у нас теперь и клон, и я сама, она не сможет закончить свой код. Коул смотрит на меня. Думаете, все так просто? Возможно. Бормочу я, вспоминая наш с Агнес разговор в Хоумстейке. Она отменила протокол самоуничтожения бункера, потому что поверила, что Зиана, настоящая Зиана, может погибнуть. Но ей было наплевать на клона. В тот момент мне показалось, что ей нужна ДНК Зии, но вдруг она уже получила от клона все, что необходимо. Вдруг она просто не хотела убивать девушку, которую полюбила. «Что ей нужно было от тебя?» — спрашиваю я. Коул рассказывал мне, что дар Зианы заключается в том, что она может чувствовать органы своего тела так же, как мы чувствуем боль или голод. В ее теле слишком много нейронов, но это не объясняет, зачем она понадобилась Агнес. «Она говорила, что ей нужна моя ДНК», — отвечает Зиана. «И это как-то связано с работой головного мозга. Но если она получила от клона все, что хотела, то мы должны держать ее подальше от тебя». Я моргаю. «Меня?» «Конечно», — подтверждает Зиана. «Именно поэтому я связалась с тобой. Код, над которым она работает, основан не только на моей ДНК, но и на твоей». «Что?» Я пристально смотрю на нее. «Как такое возможно? Что Агнес понадобилась от меня? Что за код она писала?» «Не знаю», — признается Зиана. «Но она говорила, что в твоей ДНК находится самая необходимая часть. Думаю, нам следует обратиться к тому, кто разбирается во всем этом, чтобы они выяснили, над чем Агнес работает, и тогда, возможно, нам удастся остановить ее». «Ты сейчас говоришь о Лаклане?» — спрашивает Коул. «Нет», — восклицает Зиана. «Я буду счастлива, если больше никогда его не увижу. Но есть кое-кто еще, кто мог бы нам помочь. Дзюньбэй. Она знает о моей ДНК больше, чем кто-либо другой». «Нет, нет и нет!» — качая головой, возмущается Анна. «Мы не отправимся к этой психопатке за помощью. Она чуть не убила Коула». «Она может оказаться нашим единственным вариантом», — возражает Коул. «Не мог бы ты перестать защищать ее?» — спрашивает Анна. «Это пугает, Коул. Она выбросила тебя из чертова Комакса и уничтожила все твои модули. Еще пару дней назад ты был тайным агентом, а сейчас просто ходячее сообщение об ошибках». «А ты что думаешь?» — спрашивает у меня Коул. «Но я едва слышу его, потому что пытаюсь осознать услышанное. Почему Агнес так привлекла моя ДНК? Не знаю, над каким кодом она работает, но не представляю, чем я так ее заинтересовала. У меня вполне обычная ДНК. Я не вхожу в число детей проекта Заратустра. Хотя в голове всплывают документы из хижины, в которых говорилось, что у Дзюньбэй была погибшая сестра. И у меня ее гены. Агнес обвела ту запись кружком и приписала мое имя. Так что вполне возможно, моя ДНК интереснее, чем мне казалось. Мне нужно взглянуть на документы Агнес», — говорю я с возрастающей тревогой в голосе. «Папки, которые мы оставили в подвале. Мне нужно вернуться в хижину». «Что ты опять взбесилась?» — спрашивает Анна. «Пожалуйста, мне нужно на них взглянуть». «Они у меня», — объявляет Зиана и, подойдя к джипу, распахивает заднюю дверь. Багажник до самого верха заставлен коробками и бумагами. Видимо, Зиана вытащила их из хижины и забросила сюда. Я подхожу к открытой двери и обвожу взглядом папки, пока не замечаю те, что помечены логотипом проекта Заратустра. «Коул, можешь мне помочь?» Прошу я, но он уже и так приближается ко мне. Вытащив папки из коробки, он раскладывает их передо мной, а затем открывает ту, на которую я указываю. В ней есть записи об иммунитете Лиабена к вирусу, о реакциях Коула на коды генсеха, о генетической податливости Дзюньбэй. Я замираю, когда Коул переворачивает листок, и передо мной оказываются данные о девочке, выращенной в резервуаре вместе с Дзюньбэй. О той, чью ДНК я ношу в себе. В этом документе больше информации и еще больше заметок Агнес. А среди них есть несколько фраз, нацарапанных изумрудными чернилами. Репликация. Агрессивная форма. Стремительное распространение. А в файле, который я видела раньше, было написано «носитель». Это что-то важное, я в этом не сомневаюсь. Осталось понять, что именно это означает. «Что ты ищешь?» — спрашивает Коул. «Это досье того же ребенка, которое ты смотрела в хижине». «Пока не знаю». Похоже, Лаклан продолжал изучать образцы ДНК этой девочки даже после ее смерти. И, видимо, он нашел в них что-то особенное, как и Агнес. «Что значит репликация?» Просматривая записи, интересуется Коул. «Думаю, это означает, что у этой девочки очень необычно воспроизводятся клетки ДНК. Похоже, они дублируются и распространяются по клеткам, как...» Я замолкаю на мгновение, покачиваясь на каблуках. «Как вирус. Черт. Это просто не укладывается в голове». Когда я встретилась с Лакланом после Саннивейла, он сказал мне, что все дети проекта Заратустра были созданы в резервуарах лаборатории, что все они были заражены вирусом Гидры еще в процессе развития. Судя по данным, выжили только Коул, Анна, Зиан, Элиабен и Дзюньбэй, которые и стали подопытными. ДНК вируса сплелась с их генами, порождая мутации, которых Лаклан никогда не видел. Элиабен оказался невосприимчив к Гидре. Клетки Дзюньбэй способны пережить изменения в самой структуре ДНК, а гены девочки, из которых создали меня, похоже, распространялись и размножались в клетках так стремительно, словно вирус. Или носитель. Я поворачиваюсь к Коулу. Думаю, Агнес хочет использовать мою ДНК в качестве носителя. Он хмурится. Но ведь ты говорила, что именно с помощью него код гентеха проникает в клетки. Я киваю. Носитель — это белки, предназначенные для проникновения в клетки и передачи ДНК. По сути, они напоминают шприцы с ДНК вместо лекарства внутри них. Любому генетическому коду необходимы носители, чтобы распространять его по всему телу, и большинство из них созданы на основе вирусов. Думаю, Агнес планирует создать на основе моего генома носители, чтобы распространить код, над которым так долго работает, но я не знаю почему. Анна прижимается к боку джипа. «И все это ты поняла, лишь посмотрев на эти документы? Кто ты такая, черт побери?» Я медленно перевожу взгляд с Анны на Коула, а затем на Зиану, и сглатываю. Больше нельзя держать это в секрете, если мы планируем остановить Агнес. И если ей действительно так нужна моя ДНК, то, скорее всего, она сейчас направляется к Дзюньбэй, и мне необходимо предупредить ее. Больше нельзя притворяться и лгать. Пришло время рассказать всю правду. Я рассказала вам о себе не все. Глядя на папки, признаюсь я. Я не сестра Дзюньбэй. Вернее, сестра, но не такая, как вы себе это представляете. Когда Дзюньбэй сбежала из лаборатории, то взломала свой мозг. И это привело к печальным последствиям. «Ну, ничего нового», — говорит Анна. Она чуть не умерла, попытавшись стереть половину своего мозга, и впала в кому, продолжаю я. Ее отыскал Лаклан и, покинув Картекс, привез ее сюда, чтобы ухаживать за ней. Но он быстро понял, что на восстановление ее мозга могут потребоваться годы. Дзюньбэй так и не приходила в себя. И он посчитал, что восстановление пойдет быстрее, если она очнется. Поэтому он изменил ту часть ее мозга, которая пострадала во время стирания, и переписал ее ДНК. Я сглатываю и поднимаю глаза. И добился успеха. Коул замирает, не сводя с меня напряженного взгляда. Вот только очнулась не Дзюньбэй, а я. Лаклан изменил ее лицо, тело и ДНК, надежно упрятав разум в непострадавшей после стирания половине мозга, а затем убедил меня в том, что я его дочь. Но я оказалась всего лишь инструментом, заполнителем пространства, пока разум Дзюньбэй полностью не восстановится. Вот только через год произошла вспышка, и его забрал Картекс. Он оставил меня в хижине, решив, что я смогу пережить последствия вируса самостоятельно, пока не создадут вакцину и пока не наступит удачный момент для восстановления Дзюньбэй. Анна моргает. «Черт побери, ты не шутишь?» «Я должна была рассказать вам». «Ты всего лишь часть ее мозга?» — выпаливает Анна. «Не настоящий человек?» «Я настоящая!» — огрызаюсь я. «Просто у меня нет собственного тела». «Ты знала об этом?» — спрашивает Анна у Зианы. «Поэтому отправила ей сообщение?» «Нет». Зиана не сводит с меня широко открытых глаз. «Все оказалось намного запутаннее, чем я думала. То есть, мое сообщение получила Дзюньбэй?» Я медленно киваю головой. «Его получил Картекс, и они попросили меня помочь им. Лаклан сказал, что сможет исправить вакцину, если вы все вернетесь к нему и согласитесь на еще один тест». «В тот момент я считала, что это единственный способ спасти вас. Вот почему я согласилась прийти сюда и найти тебя. Вот почему люди Картекса прилетели за нами и увезли в Хомстейк. Но я так больше не считаю». «Сейчас дело не только в нас». «Зиана права. Нужно остановить Агнес». Лицо Зианы бледнеет. «Ты собиралась обмануть меня и вернуть в Картекс?» «Да», — подтверждаю я. «Но не стану этого делать. Чтобы не задумала Агнес, ее необходимо остановить. И это гораздо важнее всего остального». «Я не вернусь обратно!» — выпаливает Зиана. Она крепко зажмуривается и сжимает очки трясущимися руками. А затем оглядывается на Комакс, словно раздумывает, как бы ей убежать отсюда. Она обнимает ее за плечи и сердито смотрит на меня. «Видимо, быть засранцами — это ваша семейная черта». «Я пытаюсь быть честной с вами». «Да?» — восклицает Анна. «Ну тогда тебе следовало рассказать все с самого начала». «Прости меня», — молю я, скользя взглядом по их лицам. Зиана уткнулась в плечо разъяренной Анны, а Коул смотрит на меня нечитаемым взглядом. «Я разрушила их доверие. Разрушила все наши отношения, но они должны меня понять. Сейчас главное — не дать Агнес развязать войну. Нельзя позволить ей закончить код, над которым она работает. А это значит, Я должна найти способ предупредить о происходящем Дзюньбэй. «Пожалуйста», — говорю я, — «если Агнес так нужна моя ДНК, она отправится к Дзюньбэй. Мне нужно предупредить ее об этом. Но затем мне понадобится ваша помощь, чтобы остановить Агнес. Пожалуйста, не уезжайте отсюда. Я ничего не расскажу Картексу. Но мы должны исправить все это вместе. Это единственный выход. Мне действительно очень жаль». Коул смотрит на меня с обидой и непониманием во взгляде, когда я сосредотачиваюсь на манжете и переношусь подальше от хижины.